Каменное кольцо на рисунке было обозначено как концентрические круги, которые сверху напоминали рисунок медальона L. Элифарим из опасения накрыл этот рисунок рукой и приказал свернуть лист. Удивительный дар. Второе требование удовлетворено. Приступим к самому сложному. Он сказал так и уже усомнился, что для этого человека что-то может быть сложным. Ты войдешь в эту дверь. Ты выбрал ночное время. Хоть умные и опытные старшие говорили проходить испытания днем, но будет по твоему желанию, после рассвета ты должен выйти из парадного входа дворца на площадь, где будут тебя ждать. Ты или выйдешь, или станешь бродить по коридорам дворца вечно. Ты можешь пойти туда один. Но если кто-либо пожелает разделить твою участь, он имеет на это право с условием, что станет следовать неотступно за тобой, иначе участь его будет печальной, подобной скитальцу-самозванцу. Предупреждаю тебя, молодой человек, если ты самозванец, печален будет твой конец. Подумай последний раз. Я готов, кивнул Бразовиль. Я пойду с ним, пробормотал Палага, холодея от собственного решения, не бросать же мальчишку одного. Элифарим посмотрел на смельчака с опасением. Палага для убедительности встал рядом с Бразовилем, а тот совсем не возражал и не предостерегал его, не отговаривал. Элифарим от такого легкомыслия испытал чувство досады и сказал во всеуслышание: «Может быть, кто-то еще пожелает присоединиться к ним?» Толпа с некоторым шумом попятилась, отступая, словно людей из первых рядов насильно хотели втянуть в опасное представление. «Я пойду», — раздался знакомый Элифариму голос, и к ним протиснулся Арьес. «Я стану беспристрастным судьей». На лице Элифарима отразилось редкое для него выражение испуга. Арьес же, напротив, имел благодушный вид. Он не знал, что брат вернулся. После битвы Арьес пропал, он, очевидно, повстречал Эл. Братья смотрели друг на друга какое-то время. Элифарим, как лицо, официально и не мог отговорить того, кто откликнулся на неосторожное его предложение. Он решил возразить, но Арьес подал отрицательный знак и взял молодого человека за руку. «Не против моей компании?» Бразовиль согласно кивнул, а Палага вытаращил на незнакомца глаза. Он не понимал Арьеса, не помнил его, поэтому выходка горожанина показалась ему бравадой. «Опомнись», — не выдержал все-таки Элифарим. «Зачем, брат?» Он подумал, что свидание с Великой повлияло на рассудок брата дурным образом. Он едва удержался, чтобы на глазах у всех не оттащить Арьеса в сторону. «Должен же я лучше узнать своего будущего подопечного», — пояснил Арьес. «Опять же, я никогда не допускался во дворец, как приверженец владычицы, то есть иноверец. У меня есть масса причин поступать таким образом». «Нам пора», — позвал их Бразовиль и пошел к пугающему всех проходу. Он вошел первым в тишине, и за его спиной утихли люди. Некоторые отвернулись, потому что половина пришедших ждала позорного бегства лжепринца. Палага поспешил следом, и последним прошел Арьес. Дверь шумом затворили. Стражи, которых назначил Элифарим, заняли место у двери до утра. Они не пропустят более никого ни туда, ни обратно. Элифарим не мог даже подумать, что к ожиданию исхода добавится тревога за брата. Он стоял у двери, пока расходились на ночлег люди. Потом обошел дворец, встретился с ожидающими на большой лестнице. Там ждало человек 25, не больше. Разношерстная компания из людей Запада, военный совет города, представители Алмейра. Элифарим своим видом показал, что испытания начались, и передал сверток дар Бразовиля. Он забыл свои опасения по поводу этих планов. За неимением сидений ожидающие расположились прямо на ступенях. Сверток разложили, и уже знакомые с начертаниями Бразовиля люди Запада стали объяснять остальным значение этих рисунков. Длилось это до самой темноты, пока различить ничего было невозможно. «Я вижу в галерее какой-то свет», — сообщил из темноты чей-то голос. Действительно, свет мелькнул во втором ярусе, но быстро погас. «Должно быть прислуга», — заметил кто-то из представителей Алмейра. «Не понимаю смысла прибегать к древней магии. Это ненадежное средство». Дайте один год сроку, и станет очевидно, что он за король. А я почему-то не вижу той высокой девушки, что сопровождала его, — заметил другой. В стане сплетничали, что она колдунья. Отъявленная бестия, надо заметить. Никто из ее отряда в яму не угодил. Пусть без нее, а то заявит, что она провела его по дворцу. Говорят, что она принцесса. И еще скажите, его невеста, — саркастически заметил Элифарим, который следил за галереей, ожидая, что огонь мелькнет опять. Нет, про нее, кроме сплетен, и неизвестно ничего. Колдунья, точно. Колдовство не возбраняется законом, заметил Элифарим. Он понял, что ему одному известна истинная опасность, которой сейчас подвергся Бразовиль, а окружающие не придавали особенного значения важности события. Для них не имеет значения, выживет он там или превратится в призрак. А с ним заодно и его спутники. В темноте подземелий, куда они сошли по крутой и неудобной лестнице, стояла оглушительная тишина. Эти коридоры больше не использовались под тюремные помещения. Здесь никого не было. Арис ощущал присутствие всего двоих людей. Он точно отличил Бразовиля от Палаги. Все трое молчали, Палага от страха, а Арис из вежливости, чтобы не мешать обоим. Он, как чужак, мог вызвать недовольство своим присутствием, особенно у Палаги. Он шел последним, ориентируясь по шуму шагов впереди и слабым шлейфом энергии, который оставляли его спутники. Снаружи не проникало ничего. Они неожиданно быстро оказались в первом ярусе, выскользнув в полумрак вечера из-за какого-то поворота. «Молодец!» — воскликнул Палага и с радостью наскочил на Бразовиля. «Ух, на воздухе-то как хорошо! Не сворачивай ты больше в эти коридоры!» «Я не обещаю», — сказал Бразовиль и остановился. «А почему стоим?» — поинтересовался Палага. «Потому что нужно стоять», — ответил Бразовиль. Он осмотрелся, подошел к стене, провел по ней рукой. «Гладкая». «Я совсем не помню гладких стен». «Ты вообще не помнишь стен? Ты под крышей-то был не больше, чем на ночь», — пошутил Палага. Бразовиль на его шутку не ответил. Он придирчиво изучал стену. Потом он повернулся и пошел по галерее, оставляя слева открытые на площадь арочные проемы. «А почему туда? Дворец-то круглый. Какая разница?» Палага пожал плечами и поспешил за ним, чтобы не отстать. Арис хранил молчание. Он шел тихо, стараясь не привлекать внимания спутников к своей персоне. Так ему проще было составить представление о них. Юноша, а для Ариса Бразовиль имел такой возраст, молчаливо брел по своему наитию, переходя от стены к стене, к рядам дверей, то к открытым аркам. Он ни разу не выглянул наружу. Они шли по первой галерее долго, пока Бразовиль не открыл одну из дверей и не нырнул в темноту. Палага шмыгнул следом, и из темноты слышался выговор, который он устроил Бразовилю за резкое изменение маршрута, заметив среди прочего, что он не собирается становиться призраком. Они поднялись по лестнице и оказались в проходе, состоящей из анфилады комнат. Бразовиль нашел светильник, подал его Палаге, чтобы его зажечь. Палага долго вертел шар, вопросительно разглядывая его, а Бразовиль сжалился и тряхнул светильник. И он распространил по комнате слабый приятный свет. «Как ты узнал?» – удивился Палага. Бразовиль не ответил. Он уже шагал впереди. Палага не успокоился и стал разговаривать с Арисом. «А не страшно стать местным духом?» «Я не боюсь исчезнуть», – ответил Арис. «Как именовать тебя?» «Арис, я брат того, кто говорил о правилах. Он был против твоего похода с нами, я заметил это. Очень странно, что он твой брат. Захотелось проследить за нами?» «За вами?» «Проследить бессмысленное занятие. Прохода ведь никто не знает, кроме короля», — ответил Арис. «А как пользовались дворцом при прежнем короле?» — удивился Палага. «Ты отважный человек, но я заметил, что в тебе явное непонимание того, что тут происходит. Здесь могут пройти и поселиться только те, кто будет верен королю или допущен в некоторые комнаты, но не более. А я знаю одну девушку, которая удрала из вашей тюрьмы. Это как?» «Не поверишь, что я могла тебе такое рассказать», — усомнился Арис. «Наслушался рассказов на площади?» «Наслушался», — согласился Палага. «Я знаю, что она великая и могла бы оказаться даже в вашей тюрьме. От нее всего можно ожидать». «Ты говоришь о ней не слишком почтительно», — заметил Арис. Это потому, что Палага считает, что поступки Эл не согласуются с принципами совести. Наконец заговорил Браззавиль, который вынужден был ждать их в одной из комнат. «С чьей совестью? Твоей или ее?» — попросил разъяснить Арис у Палаги.